Глава 13. Второй избранный. Область малых гор. Город твердого камня. Квартал ремесленников. Орлин нервничал. Он ходил по комнате из угла в угол, кидал в окно настороженные взгляды и бормотал себе под нос. «Если я поглощу искру, больше не смогу. Но что-то надо делать. В одиночку я не справлюсь. Нужна помощь». Орлин остановился у окна, глубоко вдохнул и выдохнул. Он вспомнил свою прошлую жизнь на земле, жалкую, ничтожную. Воспоминания помогли ему принять решение. Успокоившись, Орлин подошел к своей кровати и залез под нее. Там у него лежал тайник. Парень около минуты возился и, наконец, достал куб с искрой праны капитана. Орлин положил куб перед собой и задумался, прогоняя в голове последние события. Год назад ему исполнилось 10 лет. Всего через 3 месяца он открыл первый тайник и узнал имя своего благодетеля — Лохра Шин. Также он узнал, что существует второй избранный, от которого срочно нужно избавиться. Его зовут Кенни, он живет в далекой долине холмов, в деревне Белого Ворона. Лохра Шин не сказал, почему именно его нужно убить. Туманно обмолвился, что лишь один из них сможет выжить, если Орлин не убьет Кенни, то в будущем умрет от его рук. Орлин недолго думал. Он еще в 5 лет, когда его отец зарубил раба за воровство, понял, в каком мире живет. Тут только сильный имеет право жить, а не существовать. Конечно, Орлин и Лохра Шину не верил. На земле он прочитал немало книг и посмотрел кучу разных фантастических фильмов, сериалов и мультиков. А что еще делать студенту-инвалиду-колясочнику? Поэтому Орлин представлял, чем для него может обернуться воскрешение Лохра Шина. Шансов, что все закончится хорошо, очень мало. Поэтому он решил не торопиться со своим развитием. Лохра Шину нужен великий генерал. Если Орлин не придумает способ, как обезопасить себя, он просто не поднимется до этого ранга. Узнав о существовании второго избранного, Орлин начал действовать. В тайнике было достаточно камней праны, и он потратил их, чтобы разместить заказ и нанять убийц из теневой секты. Однако все покушения провалились. Даже когда Орлин выложил огромную сумму и нанял 5 профессиональных убийц, одного генерала и 4 капитанов, даже тогда этот парень выжил. 3 месяца назад Орлин открыл второй тайник. Он поглотил вторую искру, Лохра Шин пробудился. В ходе обсуждения было решено продолжать попытки. Орлин нашел людей из клана Мураши и каравана богатого папы, которые взялись за огромные деньги устранить Кенни. Но все попытки провалились, а некоторые исполнители испугались и отказались. Недавно все совсем пошло под откос. Орлин узнал, что подкупленный им парень из города Серого Песка, Рыжий Керри, был похищен. А буквально утром, когда Орлин в мире духов пытался узнать детали этого похищения, на него напали. Прямо в мире духов, посреди штаба, 3 неизвестных его атаковали и едва не использовали на нем неизвестный артефакт. Орлин чудом успел выйти в реальность. Нападение сильно испугало Орлина. Скорее всего, его пытались парализовать прямо в мире духов. Как-то воздействовать на его духовное тело, не позволить выйти в реальность. Орлин слышал о таком, хоть об этом и старались не болтать. Орлин передернул плечами, сжал зубы. Если бы его духовное тело было поймано... Это же вечные мучения. Под пытками он бы раскрыл всю правду о себе. После этого его ждала только смерть. Нет. Нельзя медлить. Сперва похищение Рыжего Керри, затем атака в мире духов. На него вышел второй. И раз он обладает такими ресурсами, значит, он гораздо влиятельнее, сильнее Орлина. Тут в одиночку не справиться, нужна помощь влиятельной организации. Лохрашин в прошлый раз упоминал, что если все совсем станет плохо, Орлин должен поглотить третью искру, капитана, которая тоже была во втором тайнике. Тогда Лохрашин расскажет о способах, как можно связаться с преданными ему людьми из церкви, и они помогут. Орлин открыл куб, подцепил пальцем искру и закинул в рот. Поморщился от боли в горле. Почему все говорят, что поглощать искры безболезненно? Это очень больно. Лицо Орлина побелело, из носа и ушей потекла кровь, тело начало трясти. Орлин повалился на бок, захрипел. На губах появилась красная пена, глаза закатились, на висках и лбу выступили вены, от чего-то угольно-черные. Они быстро пульсировали, словно желая вырваться из плена кожи. Несколько минут длились конвульсии. Наконец тело Орлина обмякло. Он не дышал. Дернулась нога. Еще раз. Хриплый выдох вырвался из горла Орлина. Он резко открыл глаза. Полминуты лежал, осознавая себя, затем, медленно помогая себе руками, сел. «Рано», — пробормотал Орлин. Он медленно поднялся, подошел к зеркалу. Всего 11 лет. Полностью не раскрыл природный талант. Что за идиот? Лицо Орлина на мгновение скривилось, но это не продлилось долго. Мальчик вдруг запрокинул голову и начал громко, заливисто смеяться. «У меня получилось!» — он потряс кулаками. «Получилось! Я, Лохрашин, вернулся к жизни!» Орлин, он же Лохрашин, не мог успокоиться еще минут пять. «У меня получилось!» Он лежал на полу, раскинув руки. «План сработал!» Из уголков глаз потекли слезы. Умирать было так страшно, но все получилось. Лохрашин специально заставил Орлина поверить, что пока он маленький и слабый, он в безопасности. Но условие, которое было заложено в технику, не имело связи с размером источника, рангом пронария или возрастом. Нужно было лишь поглотить три искры, трижды покормить душу Лохрашина искрами. И это случилось. Орлин поглотил третью искру, и прана-червь в его мозгу активировался. Он уничтожил сознание владельца и позволил Лохрашину взять контроль над телом. Конечно, это только полумеры, далеко не полноценное воскрешение. В таком виде Лохрашин проживет лет 20 от силы. Но этого времени с лихвой хватит, чтобы самостоятельно закончить воскрешение и полностью вернуться к жизни. Лохрашин, он же Шин, поднялся с пола. Первым делом он тщательно помылся, чуть ли не до крови тер новое тело жесткой щеткой, убирая всю грязь. Шин был ярым мизофобом. Только помывшись и переодевшись в относительно чистую одежду, Шин решил позже перестирать все, что сможет. Он занялся делом. Достал из тайника Орлина артефактное хранилище, небольшой кейс с расширенным пространством внутри. В этом хранилище лежали десятки прана-червей. Орлин достал его из второго тайника. Шин вытащил все капсулы и сложил их на столе. Он порезал ладонь и окропил своей кровью всех прана-червей. Маленькие существа оживились, начали с жадностью поглощать кровь. Шин взял одну из капсул и вывалил жирного черного прана-червя, больше похожего на жука, на стол. Тот подергался и вдруг распался на сотни мельчайших частичек, каждая из которых, если приглядеться, являлась мини-червем. Спустя секунду на столе не было ни одного мини-червя. Они расползлись в разные стороны. Через 6 часов они полностью займут свои места и начнут передавать информацию о том, что происходит в километровой области вокруг дома. Шин решил сперва проверить, следят ли за Орлином. Если на него уже вышли, то это плохо. Хоть он пока и не понимал, кто именно выступил против него, но это не так важно. Главное — выжить. Шин подошел к стене, на которой висела огромная карта. Она показывала часть восточного горного покрова, область малых гор и половину долины холмов. Шин презрительно усмехнулся, вспомнив, как Орлин любил стоять напротив карты и с умным видом смотреть на нее, тыкая иголки с крашенными кончиками. Ему нравилось чувствовать себя умным, хотя пользы его действия не несли. Но Шин специально выбирал таких людей. Со средним умом, инвалидов и любителей комиксов, мультиков про сверхъестественные силы. Что первый, что второй были похожи. Шин помрачнел, вспомнив о существовании Кенни. Нужно срочно его убирать, ведь правило трех искр действует и на третьего святого. Как только Кенни поглотит третью искру, его отец пробудется. И тогда все значительно усложнится. Первым делом нужно проверить, вдруг он уже занял тело. Шин задержал взгляд на громовом хребте, неровной полосой отделяющего долину холмов от области малых гор. Это самое удобное место для засады. Шин позаботится, чтобы караван богатого папы в полном составе остался там. Пора задействовать все скрытые механизмы, которые он подготовил для себя. Шин не позволит отцу возродиться. Он сам станет святым, четвертым и самым великим. Ведь Шин — единственный, кто сможет наладить с другим миром двустороннюю связь. Третий лишь мог подглядывать и собирать крохи. Жалкий. Шин же другой. Он уже отправил осколки своей души на землю, а в будущем отправится туда сам. Он станет четвертым святым, величайшим из всех.